Глава 14. Когда стихла резь в глазах, наконец разглядела, где очутилась. Спаленка в спокойных светло-серых тонах могла бы показаться излишне холодной, если бы не мягкий кремово-белый ковер, покрывающий пол, и в том ему стеганое покрывало, застилающее широкую кровать. Приглушенно-розовая банкетка строгого дизайна и вместе с тем невероятно удобная на вид выделялась ярким пятном. У окна белый резной стол-комод на изящных ножках манил множеством отделений для хранения дамских мелочей. На нем живописный беспорядок из бус, духов и всяческих заколочек, явно созданный умелой рукой. Овальное зеркало в серебряной раме отразило мой растрепанный с просонья вид. Ему вторило еще одно, в полный рост, расположившееся у стены. От созерцания отвлекла леди Эле, которая успела выскочить в смежную комнату и вернуться, продолжая прислушиваться к доносящимся снаружи голосам. «Тссс!» — предупреждающе шикнула она. «Меня уже потеряли. Нужно их успокоить. Ждите». Природница вышла. «Миленько!» — Сандра направился осматривать прилегающую к спальне гостиную. «Тебе выделили целые покои, а мне придется какое-то время изображать прислугу. Но ничего, мое самолюбие не слишком пострадает, если смогу помочь Кассандре стать немного счастливее». «Сандр», я осторожно тронула его за руку. «Ой, Халли, мне ничего не светит в любом случае. Думаешь, не понимаю. Каковы бы ни были заслуги моего отца, их явно недостаточно, чтобы стать для Кэс достойной партией. Теперь я вижу это еще отчетливей». Оборотник обвел глазами комнату и криво усмехнулся. «Но я не перестану ее любить». Закусила губу и медленно принялась обходить комнату по кругу, не в силах смотреть на обреченного во всех смыслах оборотника. «Вот только не надо меня жалеть!» Правильно понял мое состояние Кэсси. «Я счастлив, ведь и она меня любит». Леди Элэ, отдав последние распоряжения, вернулась к нам. «Халли, осваивайся пока, приводи себя в порядок. В ванной есть все необходимое. Тебе нечего бояться в нашем доме. Но лучше не выходи за дверь, чтобы не пришлось отвечать на неудобные вопросы. У тебя есть примерно час. Завтрак подадут сюда. Если Райт с тобой свяжется, отвечай прямо, где находишься». Изящным жестом Летиция подозвала Кэсси. «Сандр, никто не должен заподозрить, зачем на самом деле ты здесь». «Так точно, миледи. Я простой официант». «Амулет?» «На мне», — хлопнул себя по груди оборотник. Оставшись одна, я ощутила, как внутри зарождается нервная дрожь. Так всегда бывает со мною перед очередной авантюрой. «Великая мать! Пусть у нас все получится! Пусть!» Не стала зря терять времени и отправилась в ванную. Кому, как не мне, знать. Далеко не всегда задуманное идет по плану. Лучше встречать неожиданности во всеоружии. Ну или хотя бы умытой. Когда вышла, кутаясь в такой мягкий халат, что одно его прикосновение к коже приносило удовольствие, завтрак ждал на столике в гостиной. Поселившееся внутри волнение помешало толком распробовать угощение. И вроде бы понимаю, такая красота должна быть великолепной на вкус. Но все эти тортинки-тарталетки с разными начинками упали в желудок камнем. Исключением стал кофе. Сладкий, со сливочной шапкой и потрясающим карамельным ароматом. Едва успела его допить, как одиночество нарушила леди Элэ. «Халли, уже позавтракала?» «Отлично. Заходите». Тут же в гостиной стало многолюдно. Четверо улыбчивых девушек в одинаковой форме заученно выстроились точно на ярмарке невест. Поздоровались хором и застыли в ожидании указаний, однако на меня поглядывали дружелюбно, открыто и оценивающе, точно мастера-артефакторы на материал, с которым предстоит работать. «Девочки подготовят тебя к вечеру, выполняй все, что попросят. Я буду заглядывать по возможности. Агнесса?» Стройная рыжеволосая мастерица сделала книксон. «Миледи Эрпи, я занимаюсь вашим платьем. Необходимо снять мерки». «Моим платьем?» «Да, оно готово, но требуется немного подогнать. Я уже вижу, что придется укоротить подол и немного переделать лиф». «А может, есть что-нибудь готовое?» «Как можно? Я так старалась!» Агнесса влажно сверкнула зеленеющими глазами, и у меня закралась мысль, что над их цветом как следует поработали природники-стилисты. «Простите, не хотела обидеть. Просто не понимаю, как можно что-то сшить заранее, не снимая мерок». «А я вас видела», — расплылась рыжеволосая в улыбке. «Леди Элэ передала ваш образ мысленно, и примерно я знала, на что ориентироваться. Глаз наметанный, но для окончательной подгонки все же необходимы точные размеры. Зато что-нибудь простое теперь смогу выкроить и по памяти». «Ого!» — искренне восхитилась я, вспомнив, как мучилась, когда шила костюм для полетов. «Вот бы и мне так!» Девушки рассмеялись, а польщенная Агнесса, продолжая ненавязчивую болтовню, между делом стащила с меня халатик и приглашающим жестом указала на низенький табурет, который принесла с собой. Остальные тем временем прикатили большое зеркало из спальни. Стоя на постаменте в одном белье, порадовалась, что в кои-то веки на мне не что-то веселенькое и дико удобное, а новый кружевной комплект. С тех пор, как наши с Райдом отношения вышли на иной, так сказать, уровень, успела обзавестись несколькими, благо в Академии можно при желании достать что угодно в пределах разумного, если знать, где искать. Несанкционированная торговля процветает, несмотря на все запреты. Умелые руки Агнессы ловко прикладывали измерительную ленту то здесь, то там, и от этого приятные мурашки бежали по коже. «Благодарю, леди Эрпи», — мастерица закончила с мерками, вызвав легкое сожаление. «Пожалуй, шить одежду на заказ можно только ради этого», — пошутила я. «Тогда вам придется часто менять портных», — ответила Агнесса, и все рассмеялись. «На доработку платья потребуется часа два. Но не переживайте, к началу мероприятия все будет готово в лучшем виде». Уже у порога она обернулась и всплеснула руками. «Как же вам пойдет этот цвет?» Оставшихся девушек звали Мария, Энн и Фанни. Мария была друидом-косметологом, и именно в ее руки я попала сразу после ухода Агнессы. «Нет-нет, не одевайтесь, все равно придется снимать. Следуйте за мной и не беспокойтесь. Леди семьи Элэ пользуются моими услугами последние 9 лет». Часа на полтора мы уединились в ванной комнате, где я узнала много нового и доселе неизведанного. От энергетического массажа до вонючих масок и притирок. Я морщилась, а Мария приговаривала: «Терпите, леди. Того, что вы Лаэну, еще недостаточно. За собой нужно постоянно ухаживать. Вы ведь хотите сохранить свежесть и привлекательность в 90? Наверное, где-то глубоко внутри я все же хотела, потому что безропотно снесла все издевательства. Когда пытки закончились, кожа и волосы сияли, точно напитанные светом, были гладкими и нежными на ощупь, а я чувствовала себя легкой и полной энергии. И почему-то зверски голодной. В животе громко заурчало от умопомрачительного запаха. «Обед», — указала Мария на ожидающий меня накрытый стол. «У вас ровно 20 минут, а я вас пока оставлю, нужно проверить, как там леди Кассандра». Я хотела было передать Кэс привет, но поняла, что так и не обговорила с Летицей, должна ли я скрывать свое присутствие и от нее тоже или нет. Чтобы не нарушать регламент, быстро поела и снова отдалась в руки стилисток. «Что-нибудь попроще, пожалуйста. Подчеркните ее юность и свежесть». Леди Элэ появилась в момент, когда Энн закончила с маникюром, а Фанни завела крупными локонами волосы и теперь прикидывала, как лучше их уложить. «Как ты?» Природница подошла ближе, и девушек точно ветром сдуло. «Нормально», — не стала кривить душой. «Мы еще не опаздываем? Как-то это все долго?» Леди Элэ усмехнулась. «Ничего, Привыкнешь со временем. Да и не каждый раз придется проходить через все процедуры. Услугами Мария достаточно пользоваться раз в 3 месяца. У нее золотые руки. Причесываюсь я обычно сама, а вот без Агнессы порой не обойтись. Как там дела на кухне? Хотела сказать у Сандра, но, опасаясь чужих ушей, не стала спрашивать напрямую. Неплохо. Я рада, что после всего удалось уговорить мужа разрешить мне взять на себя хотя бы эту часть забот. Многозначительный взгляд поведал больше, чем слова. Понятно. Я кивнула. Вот, значит, как. У Летиции просто не было выбора. Интересно, грозит ли ей чем-то то, что должно случиться? Вдруг наше вмешательство разрушит их семью? Заглушенная подготовкой волнение воспрянула с новой силой. «Я могу увидеться с Кассандрой? Как она?» «Едва держится». Природница поморщилась. «Но пока я даже не могу дать ей надежду, Халли. Будет лучше, если вы встретитесь, когда придет пора». Я молча покивала и поежилась, пытаясь подавить нервную дрожь. Похоже, Летиция и сама не была уверена в успехе того, что замыслили. «Твой наряд почти готов», — улыбнулась леди Элэ, меняя тему. «Агнесса скоро придет». Она снова меня покинула, и тут же, точно по мановению ладони мага, вернулись девушки. Запорхали вокруг, в 2 руки подбирая пряди. Соорудив с виду незатейливую композицию, закололи шпильками наподобие тиары, оставив локоны свободно не спадать на спину и плечи. И Энн принялась за макияж. Время летело неумолимо. Было уже почти 4, когда энергичная, точно пламя лесного пожара Агнесса, ворвалась в покой с чехлом в руках. «Леди Летиция задержится, встречает сыновей, так что пока без нее». «Гости прибывают», — с неизменно вежливой улыбкой поинтересовалась Фанни. «Ага», — коротко ответила портниха и, сунув чехол с платьем Энн, восхищенно сложила руки на груди. «О, миледи Эрпи!» Я с опаской покосилась на чехол, невольно ожидая подвоха, а гордая собственным творением Агнесса движением фокусника расстегнула молнию. Меня быстренько облачили в наряд, разрешив оставить белье, только добавили к нему телесного цвета чулки. Серо-стальное платье оттенило цвет моих глаз. Холодная гладкая ткань, благородный атлас, ласкала кожу. Прямая линия лифа, к счастью, совершенно не открывала грудь, зато оставляла обнаженными плечи и спину чуть ниже лопаток, удерживаясь сзади лишь эфемерным переплетением серебряных цепочек. Талия украшалась арендольским кружевом, которое немного заходило на корсаж и было расшито перламутровыми жемчужинами разного размера. Пышный подол оказался намного короче спереди и едва доходил до колена, а сзади спускался до самого пола, плавно превращаясь в короткий шлейф. Платье оказалось великолепным. Не вульгарное. Вместе с тем оно будто бросало вызов, к тому же в нем было возможно без опаски двигаться. Лучшего выбора я бы и сама не сделала. «Не переживайте, миледи Эрпи». Агнесса продолжала именовать меня не по статусу. «Цепочки на спине прочные, хоть и тонкие. Это элатиум». «Элатиум? О!» «Элатиум — это платина, подвергшаяся воздействию энергии света. Магический металл. Богиня! Он же стоит бешеных денег!» Невольно сглотнула. В этот момент в гостиную вошла леди Элэ. Она тоже успела сменить наряд и теперь красовалась в малинового цвета платье в пол, подол которого свободно струился от талии. Завязанный сзади широкий пояс подчеркивал стройность природницы. Необычные цельнокроенные рукава на ладонь не достигали локтя, а вырез приоткрывал декольте ровно настолько, чтобы показать соблазнительную ложбинку. Светлые волосы были убраны в простую гладкую прическу. Никаких украшений, кроме кольца и крупных серёг с тёмно-бордовым камнем, внутри которого играли алые всполохи, на ней не было. Летиция показалась мне образцом элегантности. невольно позавидовала ее безупречному вкусу. «Да, теперь понимаю, почему Райт высмеял мою несчастную пижамку». Бросив на меня оценивающий взгляд, природница вынесла вердикт. «Ты великолепна, Халли!» «Энн?» Девушка тотчас поставила передо мной две коробки и открыла, извлекая наружу симпатичные серебристые балетки и телесного цвета туфли-лодочки с открытым носом и на шпильке. «Выбирай, что больше по душе». Не сомневаясь, надела туфли и прошлась по комнате под одобрительными взглядами. «Идеально. Впрочем, я и не сомневалась в твоей смелости. Держи». Она вручила мне изящную коробочку. «Это духи. Я готовлю их сама. Маленькое увлечение. Надеюсь, тебе понравится». «Спасибо. Они чудесные», — поблагодарила за подарок. Аромат отдаленно напомнил тот, что так понравился мне у Кэс. Но в то же время он отличался. Сладковатые и свежие, они были еще приятнее для моего обоняния. Покидая меня, Летиция обернулась на пороге. «Райт уже здесь. Его покои смежные, но про тебя он еще не знает. Халли, должна тебе признаться». Леди Элэ виновато улыбнулась. «Мой сын не мог дозваться тебя в этой комнате. Я поставила защиту. Хотела сделать сюрприз вам обоим и дать тебе возможность собраться спокойно. Прости мне эту маленькую уловку». Леди Элла вышла, оставив меня в растерянности, а девушки исчезли еще раньше. Тут же в сознание ворвался встревоженный голос любимого. «Халли, ответь мне, наконец!» «Я здесь». «Бесы, чувствую теперь себя виноватой и немного обманутой. Вот ведь...» «Где ты? С тобой все в порядке? Почему не отвечаешь? Я чуть с ума не сошел, думая, что до тебя добрался к Хамле. Почему амулет вызова молчит? Он вообще при тебе?» «Я...» «Халли, ты не представляешь, как я переживал. Когда тебя не слышу, схожу с ума. У меня уже галлюцинации начались. Чудится, что ты совсем рядом. Хотя этого не может быть». «Вообще-то я и правда в соседней комнате. То есть в покоях. Вроде бы». В тот же миг в спальне что-то грохнуло, а в следующее мгновение в гостиную ворвался мой лорд Элэ. «Ты? О, но как?» Увидеть гамму выражений, что одно за другим сменялись на его лице, дорогого стоило, если бы не было так страшно. «Ничего не спрашивай. Это все твоя мама». Зажмурившись, выпалила я, сдав Летицию с потрохами. «Пусть это будет маленькая месть за такую подставу. Все она!» Райт прыснул. «Вот почему она так спокойно отреагировала на новость о твоей пропаже. Ну, мама, сюрприз она мне, видите ли, приготовила». Райт замолчал, некоторое время пожирая меня взглядом, а затем хриплым шепотом выдал. «Впрочем, приятный сюрприз. Ты просто совершенство». «Нравится?» Смутившись, повернулась, демонстрируя платье. Этого оказалось достаточно, чтобы на меня обрушилась дикая смесь из его и моих чувств и желаний. Задохнувшись от прикосновения рук, что обхватили талию, встретилась с отражением любимого взглядом. Большое зеркало все еще было здесь. «Нравится». Губы Райда обожгли шею. «Хочу, чтобы ты видела». Цепочки на спине ослабли. «Эй, ты что делаешь?» «То, о чем мечтал эти дни. Беру свою женщину». «Ага, платье». «Я аккуратно, не бойся». Протестовать было совершенно бесполезно, да и желание тратить время на споры и на такие мелочи, как самое лучшее в мире платье, не хотелось. Мне просто стало на все наплевать, ведь я чувствовала столько всего, что остальное отошло на второй план. Только губы, руки и дыхание любимого имели сейчас значение. «Смотри, смотри на себя, Халли», — шептал Райт, одаривая неспешными ласками. «Видишь, какая ты красивая». Лорд Элэ мгновенно справился с застежкой на спине и аккуратно освободил меня от корсажа. «Это нам пригодится». Он ловко пододвинул стул ближе к зеркалу. Утолив обоюдную страсть, Райт заботливо вернул на место корсаж, расправил подол, на котором чудесным образом не осталось ни единой складочки, и умело подтянул спустившийся чулок. Я невольно закусила губу, когда он расправлял резинку на бедре. «Ненасытная», — подмигнул любимый, правильно расценив мою реакцию. «А из тебя выйдет отличная камеристка», — поддела в ответ. «Хм, ролевые игры? Я согласен. Мне нравится, что моя будущая жена такая раскрепощенная». «Да ну тебя!» — смутившись, пихнула лорда-развратника в грудь. «Кажется, мы опаздываем». «Кажется, все уже здесь», — шепнул Райт, когда мы осторожно выглянули с лестницы в большой холл. Я смотрела на приличную толпу и снующих промеж собравшихся, подающих напитки и закуски слуг в серых ливреях. «Но леди Элэ говорила, торжество закрыто, и будут только самые близкие». «Постой, а мы где? Я думала, это твое родовое гнездо». «Нет, это дальнее поместье, где мы бываем крайне редко, да и то по необходимости. Не знаю, почему отец его выбрал. А насчет гостей, у меня 7 братьев, все женаты, многие успели обзавестись детьми. Сегодня собрались почти все. Нет только жены Хойда, она родила совсем недавно. Дядя с семейством, ты его помнишь. Со стороны мамы только никого нет, что странно. А еще почему-то нет лорда Яранта. Но, возможно, он появится позже». «А Вердерион?» «Верт?» Любимый не подал виду, но я почувствовала, как искры ревности опалили холодком кожу, заставив непроизвольно поежиться. Странное ощущение, надо сказать. Тем временем Райт продолжал. «Не думаю, что отец его приглашал. Это же не наша с тобой помолвка, в конце концов». Коротко стриженный темноволосый мужчина рядом с главой рода Элэ повернулся, и у меня чуть ноги не подкосились от мгновенно обуявшего страха, вынудив ухватиться крепче за перила. Тотчас и сам Май Элэ посмотрел в нашу сторону. Оба мужчины излучали небывалую мощь. Энергия будто сама концентрировалась и бурлила вокруг них, делая плотнее воздух. И это против их воли мне придется сегодня пойти? Успех мероприятия показался эфемерным. «Не бойся». Руки любимого скользнули по плечам, волна ментального тепла окатила, обволакивая, успокаивая, придавая уверенности. «Ты потрясающе красивая, чистая душой девушка. И ты моя». Райт осторожно развернул меня к себе и поцеловал нежно-нежно, заставляя забыть обо всех опасениях. Я никак не могла привыкнуть к такой своей реакции. Хотелось все время быть ближе, прижиматься теснее, будто подсознательно стремясь раствориться в нем, стать единым целым. Точно это и есть абсолютное счастье, к которому стремится каждый. Может, легенда о половинках не лжет? Если находится именно твоя, то тоска по временам, когда были целым, нестерпима. «Сын, хватит мяться на лестнице!» — неожиданно рявкнул Май Элэ. «Спускайся и представь свою избранницу, как подобает». Сомнений, к какому из многочисленных сыновей он обратился, ни у кого не возникло. Мое сердце заколотилось, как безумное. Я же застыла почище того осла, который с места не двинется, пока не огреешь палкой. Но даже если бы и хотела, не способна была сделать ни шажка, будто меня морозом сковало. «Я туда не пойду», — прошептала одними губами, панически вцепившись в одежду любимого. «Не ходи». Райт легко подхватил меня на руки и мигом преодолел вереницу ступеней, оказавшись внизу. «Отец, ты решил напугать мою невесту до обморока? Лучше бы культистами занялся вместо того». «Его не поразил гром? Нет?» На миг приоткрыла один глаз, глянув на дерзкую улыбку на лице моего лорда Элэ. Но серые глаза источали напряжение и холод. Свои мысли Райт закрыл непроницаемым даже для меня щитом. Непроизвольно поступила точно так же. Даже зажмурившись, чувствовала на себе чужое внимание, которое не ограничивалось простыми взглядами. Без зазрения совести меня пытались прочесть. Медленно и, надеюсь, не слишком заметно вздохнула, набираясь храбрости. «Райт, поставь меня, пожалуйста». Сама удивилась, как твердо и спокойно прозвучал мой голос. Вот бы еще и внутри быть такой же уверенной. Ощутив под ногами пол, осмелилась коротко взглянуть на присутствующих и тут же присела в положенном по этикету реверансе. Прямо перед нами стоял император. Райт ограничился вежливым кивком, какой принят в армии, чтобы не разводить церемонии. «Леди Хали Эрпи, моя невеста и пара», — странно представил меня он. Аларик Наранг оказался исключением. Несколько мгновений правитель всматривался мне в глаза, но, в отличие остальных, не лез в голову. Наконец, тень улыбки промелькнула на бледном лице, и он молча кивнул, точно одобрив выбор вассала. Тут же инициативу перехватил лорд-отец, и Райт мгновенно напрягся, крепче стиснув мою руку. Я ощутила, как вздыбил шерсть его зверь. Возникшее напряжение почувствовали и остальные, но тут на плечо главнокомандующему легла изящная ладонь. «Дорогой, может, хоть одно торжество обойдется без проверки на прочность?» «Райт всегда был хулиганом, и даже повзрослев, он продолжает забывать, где его место». Любимый криво усмехнулся, но эта улыбка больше напоминала волчий оскал. До меня докатилась волна странного тягучего азарта, отголосок которого зло взбудоражил кровь. «Май!» Летиция подавила усталый вздох. «Разве ты не видишь? Наш мальчик давно вырос. Его больше не нужно учить жизни. Сейчас это выглядит странно, словно ты ревнуешь». Тишина повисла такая, что слышно было, как кто-то сглотнул. Глаза леди Лэ на мгновение гневно сузились, но она тут же справилась с эмоциями. «Кажется, это застарелый семейный конфликт. И теперь я тоже замешана, хоть и совершенно не понимаю, что происходит. Не понимаю, но чувствую, как здесь и сейчас сошлись два вожака. Незримая борьба их воли заставляла спину чесаться, требуя перекинуться. Странно одно. Я все еще стою на двух ногах, а не на четырех лапах, пока Райт с отцом молча буравят друг друга взглядами». «Не выйдет. Просто смирись». Спокойно и немного грустно ответил Райт. «Я смогу ее защитить, и я никогда не претендовал на твое место». Райт обнял меня за плечи, прижимая к себе, и увлек прочь. «А зря!» — недовольно рявкнул нам в спину лорд Элэ. В тот же миг давление пропало. Тихонько выдохнув, украдкой взглянула на любимого. Как ни странно, тот пытался скрыть довольную улыбку и не мог. Заметив, что смотрю, снова окутал меня теплом и покоем, восстанавливая пошатнувшееся было душевное равновесие. Что это было? Он пытался заставить меня перекинуться? Разве такое возможно? Отец может, но не бойся, я ему этого не позволил. Желаешь выпить? Он жестом подозвал официанта с напитками. Желаю надраться до свинячьего визга, чтобы совсем не осталось мыслей. Ответила честно, и Райт расхохотался. «Мы с Вердом так тоже изредка делаем. Пожалуй, это даже интересно». Он приостановился и оглядел меня. «Даже мысли читать не надо, чтобы догадаться, о чем он». «Да ну тебя!» В который раз за сегодня залилась краской. «Так, ты, главное, не переживай. Теперь нас не станут тревожить. В роду Элэ все знают правила». «Райт, я точно в другом мире живу. Совершенно не понимаю, что здесь происходит». «Стая», — развел руками любимый, будто извиняясь. «Коротко и ясно. Ага». «Не обижайся, позже объясню». Он притянул меня ближе, указательным пальцем приподняв подбородок и легонько коснулся поцелуем губ. «На нас все смотрят». «Пусть. Я прилюдно назвал тебя парой. Здесь это значит больше, чем жена». Слова застряли в горле, и я хватанула ртом воздух, когда взгляд точно магнитом притянула к девушке, что смотрела на нас, кривясь от презрения. «Все знают правила, кроме нее», — устало пробормотал любимый. «Кто это?» Райт вежливо кивнул наблюдательнице, прежде чем ответить. «Хали, я должен тебе сказать, только прошу, пойми все правильно». Я внутренне напряглась, ожидая узнать неприятное. «Это Магдия Дорсвет, дочь лучшего друга моего отца. Как ты заметил, у нас с лордом-старшим забавные отношения. Майла считает, что младшенький повеса и бунтарь, который всегда поступает по-своему. А еще потому, что у него никогда не выходит одержать надо мной чистую победу. Годами отец лелеял мечту породниться с Дорсветом, но как-то не срослось. И все из-за меня. Но он не сдавался, даже хотел обманом заключить между нами нерушимый союз, связав навсегда. К счастью, я уже встретил тебя и сумел легко разрушить ритуал. Ты меня спасла, Халли». Новый поцелуй, с виду невинный, на деле был исполнен еле сдерживаемой страсти, вызвав слабость в ногах. «Продолжишь в том же духе, и нам придется позориться». Я часто дышала, едва сдерживая дрожь. «Позориться?» «Думаю, все догадаются, зачем мы бежим наверх». Я усмехнулась. «О, ты бы видела Велдона. Этот зас... Мой брат вообще никого не стеснялся, когда встретил свою пару. Им с Мэдди достаточно было просто за портьеру спрятаться. Так что и нам бежать наверх не нужно». Он пошевелил бровями, указывая в сторону окна. «Райт!» Возмущенно хлопнула его по груди и не сдержала смешка, представив себе живописную картину. Учитывая, какие чуткие слух и нюх у присутствующих, никакая портьера не спасет. «Я люблю тебя, Халли», — посерьезнел Райт. «И я тебя». Новый поцелуй был прерван нервным хмыканьем. «Вижу, тебя можно поздравить?» Не лишенная своеобразной привлекательности, но чересчур широкоплечья и узкобедрая девушка. Высокая, немногим ниже Райда. Темноволосая Магдия показалась моей противоположностью. «Теневичка, но слабая», — определила я. Она, совершенно не скрываясь, излучала волны негодования и ревности, а еще упорно не желала замечать меня. «Спасибо, Магдия. Но ты ведь знаешь правила. Сейчас не время». «Я не отношусь к стае и не обязана им следовать». Кокетливо хлопнув ресницами, она коснулась щеки Райда кончиками пальцев. «Ты ведь и сам предпочитаешь их нарушать». Любимый отстранился. «Ты давно знакома с традициями нашей семьи, чтобы понимать, к каким последствиям может привести борьба вожаков. То, что сейчас произошло между мной и отцом, очевидно для любого Лаэна. Я сейчас немного не в себе и могу сорваться». «Я не боюсь никаких последствий», — проговорила брюнетка, наклонившись вперед и старательно выговаривая слова алым ртом. «Когда речь заходит о тебе, дорогой». Запах ее духов показался тошнотворным, заставив задержать дыхание. «Простите, миледи Дорсвет, что вмешиваюсь, но хочу спросить, как женщина женщину. Вы тоже чувствуете этот жуткий запах?» Кажется, мой вопрос поставил теневичку в тупик. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и, изобразив улыбку больной слабоумием пантеры, парировала. «Разве это не твои духи воняют, милочка?» «О, их подарила мне леди Элэ. Я обязательно передам ей, что вы думаете о ее таланте». Кажется, попала в точку. В глазах брюнетки мелькнула растерянность. «О, да!» Нашу пикировку прервала начавшаяся церемония. Свет приглушили. Одновременно послышалась музыка. Гости замолкли, повернувшись к небольшому вытянутому помосту, на котором спустя мгновение в лучах света возникла хрупкая фигурка в платье кремового цвета. Прямое и длинное, оно было сплошь расшито жемчугом, который складывался в узор в виде диковинных цветов. Рукава до запястья, глухой ворот. гладко зачесанные волосы, уложенные сзади в ракушку, и нарочито приглушенный макияж делали Кассандру Эле неестественно хрупкой и болезненно бледной. Выделялись на лице лишь огромные грустные глаза. Она безучастно смотрела в никуда и казалась куклой, ослепительно красивой и холодной, точно снега Файборда.